Глава 10. Милена. «Так напомните, кто вы?» «Трихолог», — буркнула я, а этот неизвестный мне товарищ подавился чашкой кофе. Мой то ли начальник, то ли пациент посмотрел с таким выражением на лице, что захотелось взять свои слова обратно. А что он хотел? Взял меня, запихнул с этим вот хамом номер 2 в переговорную и теперь сидел молча, пялился. «Саид, не знал, что у тебя проблемы по этой части». «Ой, ну все. Сейчас опять начнется история про то, что предохраняться надо. Да и вообще советы найти венеролога». Но красавчик номер 2 заговорщически добавил. «Что, все-таки мать тебе плешь проела? Я так и знал, что в твоем идеальном образе чего-то не хватает. Волос?» «Ой, мамочки». Судя по взгляду босса, он бы лучше трипером болел, чем облысением. Я прокашлялась. Спокойно ответила. «Приятно, конечно, что тут есть люди, которые знают о моей профессии. Но я тут нахожусь исключительно в научных целях. Саид Мухамедович...» «Мурадович!» «Ну, вы поняли. Он завещал свою шикарную шевелюру науки в рамках... благотворительной акции. У него обнаружен уникальный ген, отвечающий за...» «Ой, все, красавица! Понял я, понял!» «Саид у нас во многих отношениях максимально уникальный парень. Такого себе прекрасного. Трихолога охватил. Можно я вас украду после работы?» Вспыхнуло, а Саид и вовсе стал как грозовое облако. Такое темное, с немым обещанием расправы. «А я что?» «Между прочим, я его честь защитила. Нечего мне тут кидать молнии. Да и внимание друга, или кто он там ему, было приятно». Мама как в воду глядела с такими возможностями. Надо же, как быстро. Только сдавалось мне, что этот тип больше хотел поставить себе галочку, а потом похвастаться. Так что... «Я вам что, эскортница?» «Между прочим, я высококлассный специалист. Единственный в своем роде. Саид Мухамедович, подтвердите». «Мурадович». Вне сомнения, подтвердил он. «Вот видите, у меня здесь важное исследование. А вы предлагаете бросить науку ради минутных и весьма сомнительных удовольствий? Что вы можете мне предложить такого же заманчивого, как мировая слава и признание? Кажется, я слегка переборщила. Потому что у обоих мужиков рты отвисли, а этот красавчик номер 2 снова подавился кофе. Да принесите вы ему уже вторую кружку. Саид, я не знал, что у тебя тут все так серьезно. И все же, девушка, поверьте». «Есть вещи гораздо интереснее науки». Он наклонился ко мне, недвусмысленно намекая на всякие пошлости. «А со мной нельзя так разговаривать. Я не фанатка подобного общения и в одно мгновение превращаю злобную стерву. В институте поэтому со мной никто и не общался. У меня не было ни друзей, ни подруг, потому что я просто никому не доверяла настолько. Да и мало кто мог терпеть эту суть моей натуры». Словно по щелчку, я тоже приподнялась ему навстречу и елейным голосом сообщила. «Это по вашей версии? Для человека, который получает отзывы только от тех, кто в первую очередь видит ваш статус и кошелек, вы слишком самоуверены. Я бы на вашем месте попробовала обратиться к обычным девушкам. И поверьте, мнения могли быть совершенно другими. Если бы вам их вообще удалось добыть». «Да как ты, Тимур? Мы собирались контракт подписывать или соблазнять моих помощниц?» Я готова была рваться в бой. Даже клизма с витаминами показалась бы этому наглецу удовольствием. Но неожиданно наткнулась на взгляд своего султана. И он меня остудил. Сама не поняла, как притихла, извинилась и вышла вон. Даже внимание десятков глаз не стало для меня чем-то особенным. Все же странно. Как у него это получилось? Сказала секретарша принести в кабинет для переговоров еще один кофе и пошла освежиться в туалет. Хорошо, на мне не было много макияжа. Освежила щеки прохладной водой. Тут всего второй раз, а уже ориентировалась и разбиралась, как у себя в поликлинике. Только бабулечек не хватало. Они у меня хоть и вредные, но все же как родные. Через минут 20 решила вернуться на как бы рабочее место. Секретарша тут же сказала, что Саид ждет меня у себя. Пошла. А что делать? Обучение само себя не заработает. К моему удивлению, все было чисто. Никаких людей, никаких друзей, никаких лишних глаз. Только мужчина, что стоял ко мне спиной. Ладно, Маску ему завтра сделаю. Сегодня, так уж и быть, начнем с пилинга». Подошла к нему и только собиралась предложить уже что-то из назначений, как меня схватили и прижали к холодному стеклу, задирая руки вверх. «Вы что себе это позволяете?» Пискнула я в то время, как он приблизился ко мне, накрывая мои губы своими. «Мамочки, это что же творится такое приятное и совершенно невозможное? Меня что, целуют, что ли?»